Глава 6. Событие 14. «О рабы Аллаха! Всевышний говорит, смертельная агония явится с истиной. Вот то, чего ты избегал». Сура К'аф, аят 19. Был у Виктора Германовича Коха начальник одно время в питомнике, страстный охотник Иван Палыч. И была у него дурная привычка хвастаться после охоты своими трофеями. И один такой разговор на совместном корпоративе Кох запомнил. Хвастается, значит, Палыч, что зайца дробью убил с 200 метров, а сидящий рядом муж бухгалтерши и говорит, что не может того быть, дробь дальше 50 метров не полетит. Кох, до этого слушавший невнимательно, напрягся и стал следить за спором. Обвинить охотников при увеличении можно, а вот обвинить их Палыча во лжи – это рискованное предприятие. Генеральный имел характер вспыльчивый и, как и все холерики, прямо ни с того ни с сего мог наорать на человека. А тут какой-то чужой индивид и вралем его назвал. «А ты что, тоже охотник?» – недобро подергал галстук туда-сюда Палыч. «Я только по уткам, но точно знаю, что стрелять на расстояние дальше 50 метров бессмысленно». Не понимая, что погружается в опасную трясину, продолжал гнуть свое муж, напрягшийся и, очевидно, пинающий его под столом бухгалтерши Антонины Васильевны. И вдруг директор расхохотался и рукой махнул на недоверчивого. «Темнота, лето не видел», — фыркнул он и, став серьезным, сказал. «Есть дедовский способ, как заставить дробь лететь гораздо дальше. Ладно, расскажу, мало ли, вдруг и тебе, уточник, пригодится». Кох тут рассказ директора запомнил. Может быть, именно потому, что вместо рыка на неверующего Фомо посыпалась информация. Лишние 15-20 метров получить легко. Нужно дробовой снаряд пересыпать крахмалом, а войлочные пыжи заменить древесно-волокнистыми. Но это мелочь. А вот чтобы действительно стрелять далеко, хитрость другая нужна. Не моя идея, мне рассказали профи. Придумали давным-давно контейнеры-стаканчики для дроби. Суть у стаканчиков-контейнеров – не допустить разброса дробового снаряда пороховыми пыжами и газами и отделиться от дроби на некотором удалении от дульного среза ствола. На практике стаканчик, вылетев из ствола, на некотором расстоянии раскрывается как цветок на лепестки и отделяется от дроби. Старики из бумаги делали грубой, а я из плотного полиэтилена. К донышку стаканчика крепится нитка с пыжом. От длины нитки и веса пыжа зависит дальность освобождения дроби от стаканчика. Дробь в стаканчике сохраняет скорость и убойность, соответственно, на большем расстоянии. Пыж, стаканчик и крахмал и 150 метров – это не фантастика, а норма. А если чуть больше пороха в разумных пределах положить, то и все 200 метров. Именно эту речь генерального директора и вспомнил Сашка, когда увидел эти огромные дробовики-уточницы. Проверили, когда переделали казенник на систему наподобие придуманной Дрейзе. Поиграли с навесками пороха, угробили одно ружье и чуть не угробили бамбу. Чудо помогло. Ружье разорвало, а стреляющий только чуть лицо подпалил, неделю красным ходил. Зато есть результат. Уточницы дрейзеровские стреляют с таким стаканчиком из папье-маше дробью 10-миллиметровой на 200 метров с гарантированной смертью свиньи и на 250 с серьезными ранениями. Одновременно вылетает 20 дробин, разлет на 200 метров не больше 5 метров. Если плотно стоят 6-7 человек, то все убиты или ранены. Чем это лучше обычной картечи или шрапнели? А тем, что можно прицелиться. Очень точно прицелиться, используя оптический 4-кратный прицел, изготовленный из подзорной трубы. Это не из пушки по воробьям, это снайперское ружье. Англичане, увидев выброшенного за борт переговорщика, подождали, пока мичмана выловят из воды, забросят в шлюпку и подплывут к их каракатице. Как иначе можно назвать изуродованные колесами огромными и трубой красавец фрегат? Заработали лебедки, поднимая шлюпку на борт, и одновременно с этим стали открываться порты на баке. И все это время на двух косых парусах Диана приближалась на цыпочках к 18-пушечному фрегату первого класса «Леопард». Бабах! Три носовых орудия «Леопарда» окутались дымом серым, и корпус Дианы, теперь расположенный всего в 200 метрах от английского фрегата, содрогнулся от попаданий. Очевидно, капитан Гиффорд решил попугать просто дурачков русских. Даже не всем бортом выстрелил. Три ядра врезались в корпус богини гораздо выше ватерлинии и практически не причинили ей вреда. Сашка глянул на торчащие из проемов стволы. «Они серьезно? Это 24-фунтовые детские пуколки. Да такие ядра, а выстрелили простыми ядрами, даже корпус пробить не смогут. Тут 35 сантиметров многослойного дерева и медная обшивка, которую Кох купил на свои деньги, чтобы корабли и выше ватерлинии чуть защитить. Это не настоящая броня, но именно против ядер вполне сгодится. Ядро сомнет лист меди, и площадь удара по доскам станет больше раза в два, а значит сила удара меньше. «Бамба!» – Сашка рыкнул и вдарил в рынду. Условный сигнал для калмыков, рассредоточенных по всему левому борту Дианы. «Бах! Бах!» Ни пушки громыхнули так, хлопки и дыма почти нет. 10 секунд на перезарядку. Бах, бах, бах. 10 секунд на перезарядку. Бах, бах. Сашка с мостика смотрел на вражеский фрегат. Туда прилетела смерть. И как Николай мог проиграть войну этим? Там конченые дебилы. Вылезли все на мостик, а он у них очень высоко. На мостике площадки между колесами. «Генук, там 20 трупов, все руководство фрегатом». Бах, бах. И вокруг орудий лежат на палубах убитые канониры, и среди них видны офицеры с галунами. Бах, бах. И на корме возле орудий никого больше нет, а десятки матросов мечутся по палубе, спасаясь от прилетевшей к ним смерти. Бах, бах. «Отставить стрельбу. Теперь ваша очередь, капитан. Топите эту рухлядь, никто вам не ответит». Событие 15. «Если вы явитесь ко мне со сжатыми кулаками, то и я могу обещать вам, что мои кулаки крепко сожмутся». Томас Вудро Вильсон. Лодка с посланцем от... Да черт его знает, кто их послал, приближалась быстро. «Сбросьте им штормтрап, Валерий Валерьевич, и рукой махните, а то они, кажется, к Марии плывут». Владимир Федорович оторвался от подзорной трубы и подошел к стоящему у грот мачты дандуку. «Жалко такую красоту портить бомбами», — они вместе посмотрели на замок японского князя. «Да и не надо. Вон те три пушки, подавите. Нужно на Сальвадор флажками передать, чтобы этот их волшебник канонир Диего сбил их, не повредив замок. Дальше мы сами, заодно индейцев в деле проверим. Зря, что ли, они тут порох жгли 2 месяца?» «Добро, только без риска. Если что, мы тут все с землей сравняем». «Так и правда эту красоту жалко. Не переживайте, Владимир Федорович. 8 десятков ружей Дрейзе – это серьезная сила». Лодка с послом ткнулась о медь обшивки аритузы, и через минуту, карабкаясь по штормтрапу, как обезьяна, на палубу поднялся невысокий плотный японец с козлиной бородкой, в кожаных доспехах доисторических с нашивками из начищенной бронзы. Не, ну не золото же, сверкающих в солнечных лучах разгулявшегося дня. «Гыр-кар-кар-гыр!» – важно сказал крепыш и протянул лейтенанту Сомову бумагу, свернутую трубочкой. «Ли, а ты скажи ему, что я тут капитан», — мотнул головой китайчонку фон Кох. «Няу-мяу-кяу-бяу, сунься-дуся-уся-пуся», — поклонился воину толмач. И ни один мускул не дрогнул на лице сверкающего посла. «Ладно, посмотрим, насколько сильны они в эпистолярном жанре». Владимир Федорович сорвал восковую печать и развернул лист. «Ух ты, там на языке Уильяма Шекспира было написано красивым почерком». «Пошли вон, торговать нет, воды нет, берег ходить, там умирать». Стихи, наверное. «Ладно, Ли, на всякий случай скажи этому блескучему, что мы воины княжества Джунгария, и это теперь наша земля. Пусть переселяются на Южный остров. Кто переселится, останется жить. Остальных всех убьем». «Ес, сэр», – бросил руку к бритой голове китайчонок. «Не, не издевался. Его в юнге зачислили и форму даже дали. Великовато оказалось, так он ее перешил под себя. Да так ловко, что теперь вся команда с просьбами подшить и подлатать шла к китайчонку. И тоже полиглотом знатным оказался. Учил сейчас одновременно русский и калмыцкий. Сейчас я ему то же самое на английском напишу». Приняв сложенный вдвое листок, посол усол. Перевалился, скребя бронзой о фальшборт, железной полосой окованной сверху для надежности, и чуть не спрыгнул в лодку. Гребцы подхватились и дружно на весла налегли. Передавая бумажку свою, капитан-лейтенант чертыхнулся. Японское послание было написано на великолепной, просто белоснежной бумаге. И почерк ровный и красивый. А тут серая тонкая бумажка и почерк корявый. Варвары, чего тут говорить. А замок вон какой красивый. Пришли варвары и разрушили все дворцы и статуи в Риме. Ответ не заставил себя ждать. На берег выехал на лошади всадник, наверное, тот самый, ну, по крайней мере, блестел тоже на солнце. И за ним начала строиться пехота. В центре копейщики, а по флангам человек 30-40 с мушкетами. А за ними даже десяток лучников. Всего человек 200 вышло отпор агрессорам давать. И тут же с крепостной стены те самые три пушки гавкнули. То ли дальше не стреляли, то ли специально так стрельнули, но ядра плюхнулись в воду метрах в 100 от Авроры. «Что ж, отличный повод показать, чьи в лесу шишки, как ваш князь говорит. Дандук, готовьтесь, сейчас мы пушками по пехоте ударим, а вы потом в лодке». «А зачем они выстроились?» Передав команду заряжать два 80-фунтовых орудия бомбами, подошел к фон Коху лейтенант. «Вот точно так же против пушек Наполеона выстраивались наши войска на Бородинском поле. Их, японцев этих, видимо, 100 лет назад португальцы научили. И против крестьян без орудий с одними вилами такая тактика себя хорошо показала». Валерий Федорович дождался, когда просимофорит команду на Салвадор открыть огонь по орудиям противника, и махнул рукой. «Огонь!» Два раза рявкнули с бака огромные орудия, и пока капитан-лейтенант тряс головой, вату из ушей вытряхивая, опять рот забыл открыть при выстреле. Бомбы долетели до выстроившихся японцев и взорвались. «Тадах!» Всего-то два кабельтовых до берега. Звук почти одновременно со взрывами долетел. Бомбы попали неудачно. Могли бы с такого расстояния и лучше хваленые офицеры-артиллеристы попасть. Обе бомбы взорвались на правом фланге неприятеля и разметали его полностью. А центр и левый фланг остался цел. Японцы не побежали, они вновь поднялись и сомкнулись вокруг оставшегося целым всадника. «Бах!» – кашлянула 32-фунтовая пушка с Салвадора, и часть стены, состоящей на ней пушкой, исчезла в дыму сначала, а потом там так грохнуло, что даже до корабля ветер горячий долетел за 3,5 сотни метров. Над стеной встал гриб черно-белого дыма, подкрашенный снизу еще и в красные тона. «Вот как стрелять надо», – в усы проговорил про себя Владимир Федорович, но в это время огромные орудия на баке грохнули во второй раз, и капитан опустил чуть трубу, чтобы посмотреть, насколько удачный залп на этот раз получился. «Так тоже хорошо. На этот раз одна бомба взорвалась в центре оставшихся шеренг японцев, а вторая на уцелевшем фланге. Бабах!» Почти сразу с Салвадора ответили. Когда дым и пыль улеглись, то взгляду смотрящих на берег моряков предстала картина полного Армагеддона. Выстроившихся на берегу японцев не было. Несколько человек бежали в сторону замка, несколько ковыляли к поселку на пригорке, а остальных раскидало по всему берегу. Черные их одежды отлично видны были там, где зеленая трава уцелела. В заборе у замка зияло две дыры, а пушек видно не было. Видимо, вторым взрывом и третью сбросило с площадки. Ну или на чем она там стояла. «Приготовиться к высадке. Дандук, не рискуйте зря». Thank you. Событие 16. Лев не спрашивает зебру, прежде чем ее съесть. Львы не умеют разговаривать, а зебры – слушать. Карточный домик. Мацумая Такахира, правитель княжества Мацумая, смотрел, как гибнут его воины с третьего этажа замка, и ни одна мышца не дрогнула на его лице, как маска застыла. Бабах! Очередное ядро прилетело в ограду замка и снесло последнюю пушку. Хорошо, предпоследнюю. Со стороны поселка была еще одна. Только какой от нее прок, если все пороховые запасы уничтожены? Если честно, то даймё такого не ожидал. Эти непонятные подданные джунгарского хана превосходили в мощи своей артиллерии не только его замок, но и все, что он видел и слышал до этого. Ни у намбадзинов, португальцы, ни у камадзинов, англичан и голландцев, не было такой чудовищной мощи. Словно сам Арахабаки, бог разрушения, вселился в их орудие. Мацумая хлопнул в ладоши, и из-за бумажной перегородки появился верный Ичиро. «Кэзуки с воинами, что сбежали с поля боя, конечно, трусы, но сейчас у нас нет других воинов. Ичиро, помоги мне облачиться в доспехи и передай Кэзуки, чтобы собирал всех уцелевших воинов в замке. Отсюда бежать некуда. Пусть Аматерасу Омиками, богиня солнца, посмотрит с неба, как мы будем умирать в ее честь. И пусть она восхитится нашим мужеством и дарует нам победу над неведомыми гайдзинами. Сёгун доверил мне построить замок и защищать эти земли от варваров, и я до последней капли крови буду это делать». Сёгун – сокращение от Сейи Тай Сёгун, по-японски «генералиссимус покоренных варваров». «Воинов осталось едва десятка три, два десятка Осигару и 10 Сахэй, буддийские воины-монахи. Есть еще 5 выживших артиллеристов», – не поднимая головы, доложил старик Ичиро. «Этого вполне хватит для обороны замка. Больше здесь и не разместить людей. Иди и позови ко мне Кэзуки, эту насмешку над самураем». Воин в треугольном шлеме помог командиру подняться по лестнице на второй этаж и отошел в сторону, склонившись в глубоком поклоне. «На тебе нет крови, нет бинтов», — все с тем же каменным лицом произнес Мацумая Такахира. «Меня отбросило взрывом. Когда упал, то повредил колено. Это не помешает мне сражаться с врагом». «Колено? Хорошо, что не помешает. Богиня Аматерасу смотрит на нас. Я встану в один ряд с тобой и твоими Осигару. Мы не можем победить, гайдзинов слишком много, но мы можем достойно умереть, забрав с собой как можно больше варваров. Готовьтесь, я одену кирасу и спущусь вниз». 7 десятков калмыков и 7 индейцев, распределенных по этим десяткам, на 4 шлюпках пристали к пустынному берегу. В том месте, где стояли японцы с стройными шеренгами, сейчас было 4 больших воронки. И вокруг вся земля усеяна телами воинов. Некоторые даже были живы. Стонали и тянули к гайдзинам руки, чего-то крича. То ли проклинали, то ли грозились отомстить, то ли, что всего вероятнее, просили о помощи. «Зелеска, возьми своих и добейте раненых. Только осторожно. Сначала проверяйте саблей, на самом ли деле он мертв, а то из последних сил воткнет копье в пузу». «Понятно». Зелеской прозвали как бы старшего над 7 влившимися в ряды калмыков-индейцев, потому что он смешно коверкал слово «железо». Дандук пошутил: «Сам ты, мол, Зелеска». Ну, так и прижилось новое имя. «Холосый Зелеска копья». «Глеф, а не копье. На самом деле японское копье называется яри. Хочешь, возьми. Во имя и колите всех раненых и убитых. Близко не подходите». Пока индейцы наводили порядок в тылу, калмыки короткими перебежками двигались к замку. Он стоял от моря на расстоянии в 100 сажений и на приличном таком холме. Правда, создававший это укрепление человек в фортификации был полный ноль, как решил Дандук. Нужно было сравнять все выступы на 100 хотя бы от замка, да и кусты с деревьями вырубить. Должна быть хорошо простреливаемая территория. А тут... выступы скал, кусты какие-то, ряд деревьев, А ров вообще смешной, его просто перепрыгнуть можно. Против кого тут укрепления строили? Против гномиков, про которых книжки для детей пишет Александр Сергеевич? Пригибались не зря. Три раза за это время по ним бабахнули из окна замка. «Вот, мать вашу японскую, не было бы укрытий, и трех человек уже не досчитались бы. А так, только царапина у одного из людей. Пуля от дерева, вишня, наверное, листочки похожи, отколола большую щепку, и ею лицо поцарапало». Дандук как раз в это время перебежал за большой выступ скалы и, присев, вскинул к плечу винтовку. Вовремя. В том же окне появилась тень, стоя, должно быть, перезаряжал свою аркебузу японец. Бах! И тень исчезла. Дандук быстро перезарядил винтовку и бросился к кусту метрах в 10 от него. Бах! Из другого окна выстрелили. Пуля просвистела над ухом сотника. Специально, что ли, на него охоту открыли? Он перекатом ушел к краю куста и поднес прицел к глазу. Вон он, на третьем этаже, стрелок. Бах! И эта тень исчезла.